Господин Бала смотрел на происходящее с высоты своего роста и не делал никаких резких движений. Человек со шрамом поморщился и проговорил, обернувшись к заднему сиденью. «Какого черта? Что вы себе позволяете? Я же вам говорил». «А мне надоело ждать, пока ты выполнишь свое обещание. Я вспомнил старую поговорку. Хочешь, чтобы дело было сделано, сделай его сам». Задняя дверца Тойоты распахнулась, из нее выбрался высокий, очень загорелый человек с узким волчьим лицом. В руке его был дымящийся пистолет. «Кого я вижу?» — проговорил он, оскалившись по волчьи и оглядывая господина Амбала с ног до головы. «Давненько не виделись». «А вам-то что здесь нужно?» — пророкотал огромный негр. «Здесь не торгуют акциями». «Мне нужно то же самое, что и вам. Мне нужен амулет. Давайте-ка по-быстрому закончим это дело». Человек со шрамом тоже вылез из машины и мрачно разглядывал трупы. «Не знаю, как у вас в Африке, а у нас так дела не делаются», — проворчал он. «Да замолчи ты», — огрызнулся загорелый, — «надоело уже». «Вот теперь мне нужно думать, что делать с этими жмуриками», — не унимался человек со шрамом. «Вот и думай, только в разговор не встревай. Опять же, свидетелей много, придется и их тоже...» «Вот и займись, работай, наконец. За что я тебе деньги плачу?» «Пока еще...» Человек со шрамом тяжело вздохнул, потянул из кармана мобильный телефон, уверенно набрал номер и проговорил в него лающим командным голосом. «Узнал, надеюсь?» «Значит, узнал. Приезжай на набережную». Он уточнил место. «Приезжай быстро». Загорелый человек с волчьим оскалом снова повернулся к Мбалу и проговорил. «Итак, где амулет? У женщин?» Мбала не успела ответить, как подала голос Симона. «Мы уже отдали ему амулет. Амулет у него, у Бенедикта». Мбала бросил на нее быстрый злобный взгляд и прошипел. «Она врет. У меня ничего нет. Можете проверить». С этими словами он сбросил пиджак и бросил его на асфальт перед загорелым типом. «Вот, смотрите, и здесь!» — Мбала полез в карманы брюк. «Не делай резких движений!» — рявкнул смуглый и направил на Мбала пистолет. «Да нет тут ничего. Только это!» Негр вытащил из кармана упаковку жевательной резинки. «Можно?» «Бросил курить, теперь ломка, как у наркомана». Загорелый тип резко утратил к нему интерес. «Тогда, значит, амулет у вас». Он повернулся к красной машине, взглянул на Симону, потом на Асю. «Выходите-ка из машины, осторожно, по одной, и руки держите на виду». «Выходи», — не разжимая губ, проговорила Симона. «Поглядим, как дело обернется». «Ха-ха, так-то лучше», — усмехнулся смуглый тип. Затем он снова перевел взгляд на Симону. «Вы здравомыслящая женщина и понимаете, что такое обстоятельство непреодолимой силы. И в данном случае обстоятельством непреодолимой силы является мой пистолет». «Я всегда чувствовала, что вы, Рудольф, настоящий мерзавец», — бросила ему в лицо Симона. «Мерзавец с безукоризненными манерами». «Все в этом мире относительно», — загорелый человек улыбнулся своей улыбкой, больше похожей на волчий оскал, а особенно моральные ценности. «А вряд ли понятие «мерзавец» имеет смысл в современном мире. Есть только понятие «победитель» и «побежденный». И я предпочитаю принадлежать к первой категории». Он поднял пистолет, направил его на Симону и повторил: «Отдай амулет, сука!» «Беру назад свои слова насчет манер». И в этот самый момент на набережную выехала еще одна машина, синий Volkswagen. Раздался резкий скрип тормозов. Volkswagen остановился, из него выскочил Николай Соловьев. Оглядевшись, он шагнул к человеку со шрамом и срывающимся голосом проговорил: «Что здесь произошло?» «А ты не видишь, что произошло?» Человек со шрамом набычился. «Я тебя вызвал не за тем, чтобы ты вопросы задавал. Я тебя вызвал, чтобы ты навел здесь порядок, чтобы ты все здесь почистил». Ася с изумлением смотрела на Николая, который с мрачным лицом слушал человека со шрамом. С ее глаз словно сорвали пелену. Как той незабываемой ночью северо-западный ветер сорвал занавес тумана с Литейного моста. «Так вот в чем дело!» — проговорила она севшим от волнения голосом. «Ты работаешь на них. Вот почему ты крутился возле меня. Я-то, дура, думала...» «Все понять не могла. Чего же тебе от меня нужно? Неужели запал на черную женщину и вроде вел себя как человек, что меня и удивило?» Николай вскинул голову, повернулся к ней. «Ты неправильно все поняла. То есть сначала я действительно нашел тебя по его приказу, но потом... потом все изменилось». «Ну-ну», — процедила Ася. «Не нужно юлить и оправдываться. Второй раз я на это не поведусь». И подняла голову, и выпрямила спину, и поглядела на Николая свысока. И все присутствующие отметили горделивую посадку головы и твердый взгляд, и стать, и гибкость. Смуглый тип с волчьим оскалом много времени провел в Африке, так что знал толк в темнокожих женщинах и видел, что это превосходит многих по красоте. «Какая была бы королева!» — мысленно вздохнул господин Мбала, вспомнив про своего неказистого принца. «Что ты с ней припираешься?» — рявкнул человек со шрамом. «Делай то, что я тебе приказал!» Николай не шелохнулся. «Что, бунт на корабле? Напомнить тебе про ту папочку? Можешь засунуть ее себе. Знаешь, куда? Или тебе нужна подсказка?» — рявкнул Николай. «Я вижу, у тебя тоже проблемы с исполнителями», — насмешливо проговорил загорелый человек. «Ты уж как-нибудь с ним разберись, а я займусь своими делами». Он шагнул к Симоне и прошипел: «Мне некогда играть в эти психологические игры. Отдай амулет, если хочешь остаться в живых. Насчет раз — я стреляю в твою племянницу, насчет два — в тебя». Он направил пистолет на Асю, положил палец на спусковой крючок. «Раз!» Николай потянулся к своему пистолету, но понял, что не успеет. Тогда он метнулся вперед и заслонил Асю своим телом. Прогремел выстрел, и Соловьев упал на асфальт. «Коля!» — вскрикнула Ася и бросилась к нему. Опустилась рядом с ним на колени, пытаясь остановить кровь. «Что за мелодрама?» — поморщился загорелый. «Смотреть противно. Переключите на другую программу». Он снова перевел пистолет на Симону и проговорил: «Не люблю повторяться, но поскольку первую попытку сорвала эта романтическая парочка, скажу еще раз. Отдай амулет, если хочешь остаться в живых». «Эй, господин хороший!» — подал голос человек со шрамом. «Вы что это творите? Убивать всяких негров тоже нехорошо, но с этим я как-нибудь разберусь. Но Соловьев полицейский, а убивать полицейских... не знаю, как у вас в Африке, а у нас это считается беспределом. Как прикажете мне это разгребать? Ты еще будешь совать мне палки в колеса?» Загорелый мужчина повернулся к своему подручному, оскалился. «Я плачу тебе большие деньги за помощь, а не за красивые слова. А как раз помощи тебе и не видно, тогда хотя бы не мешай». Вдруг Симона покачнулась, согнулась пополам и упала на тротуар рядом с безжизненным телом Николая. Покосившись на Асю, которая пыталась оживить полицейского, она прошептала: «Задержи дыхание». «Что?» Ася удивленно взглянула на нее. «Не дыши!» Симона плотно сжала губы, показывая пример, и закрыла ладонью нос и рот Николая. «Почему?» «Не спрашивай!» — бешено прошептала Симона. «Просто делай, как я сказала!» Ася задержала дыхание и проследила за взглядом своей тетки. Та смотрела на господина Амбала, о котором все забыли. Огромный негр стоял с отстраненным видом. На губах его вспух пузырь жевательной резинки. «Мы в моей стране, и я лучше знаю, как здесь ведутся дела», — орал человек со шрамом. «И деньги большие ты мне только посулил. Еще непонятно, как дело обернется, а трупов уже выше крыши. Вот куда я их всех дену?» Загорелый господин ему не ответил. Он тоже смотрел на Амбала, затем внезапно упал на асфальт, закрыв рукой рот. Пузырь резинки на губах огромного негра раздулся и лопнул, превратившись в легкое сиреневое облачко, которое стало увеличиваться, увеличиваться. Вот оно коснулось лица человека со шрамом, тот закашлялся, бешено завращал глазами, затем сообразил, видно, что дело нечисто, попытался задержать дыхание, но было уже поздно. Сиреневое облако стало фиолетовым, как школьные чернила, а злодей со шрамом схватился за грудь, как будто ему не хватало воздуха, и вдохнул. Облако втянулось в него и пропало. Секунды две ничего не происходило. Затем человек стал увеличиваться в размерах. Ася не поверила своим глазам, но он все раздувался и раздувался, и лицо становилось багровым, потом фиолетовым, а потом вообще черным. Пуговицы посыпались с пиджака. Непослушными руками он рвал душивший его воротник рубашки. Затем покачнулся, с трудом удержал равновесие, качнулся в другую сторону, как маятник, и упал рядом с одним из мертвых негров. При этом послышался хлопок, как от лопнувшего воздушного шарика. Тело на асфальте дернулось пару раз и застыло, приняв обычные размеры, и над ним поднялось легкое облако, не сиреневое и не лиловое, а сгусток черной пыли, какой бывает, когда в лесу случайно раздавишь перезрелый гриб-дождевик, очень большой гриб. Господин Мбала тоже упал, уставившись в небо широко открытыми глазами. Ася смотрела на происходящее с изумлением, но послушно сдерживала дыхание. «Все», — проговорила Симона через несколько бесконечно долгих секунд, — «теперь можешь дышать». «Что это было?» «Господин Бала тоже знает кое-какие фокусы из арсенала африканских знахарей. Насколько я понимаю, он использовал сок одного редкого растения. Но сам он тоже погиб?» «Не знаю, не знаю», — Симона покачала головой. «И он еще хотел учить меня вести дела», презрительно произнес загорелый господин, пнув своего мертвого подручного носком начищенного ботинка. Он снова шагнул к Симоне. «Нас все время прерывают. Перед этим прискорбным инцидентом я обещал застрелить твою племянницу, а я держу свое слово. По крайней мере, тогда, когда это не противоречит моим интересам. Так что, извините, я продолжу начатое». Он поднял пистолет, направил его на Асю. Ася застыла, как будто ее сковал ледяной холод. Весь мир для нее сжался до размеров крошечного черного кружка, до размеров направленного на нее ствола пистолета. Сейчас этот ствол полыхнет, и весь мир исчезнет. Весь мир со всеми его темными и светлыми сторонами, а она так много еще не видела, так много не испытала. Прогремел выстрел. «Странно», — подумала она отрешенно. «Всегда говорят, что сперва должна быть вспышка, а только потом грохот выстрела. Значит, люди ошибаются. И еще странно, что она еще видит и слышит, и совершенно не чувствует боли. Наверное, это шок, защитная реакция организма. Во всяком случае, это милосердно. И тут она увидела, как длинное лицо загорелого человека еще больше вытянулось. В глазах у него проступило удивление. А потом... Потом эти глаза потускнели, и загорелый человек рухнул на асфальт в нелепой и неудобной позе. «Что? Что случилось?» Ася приподнялась, огляделась и увидела широко открытые глаза Николая и дымящийся пистолет в его руке. «Ты простишь меня?» — проговорил он едва слышно, и тут же снова уронил руку и голову на землю. «Коля!» — вскрикнула Ася. «Коля, не уходи!» «Не кричать нужно, а скорую вызывать», — проговорила Симона, поднимаясь. «Впрочем, это подождет». Вокруг лежали трупы. «Кажется, наши враги истребили друг друга», — проговорила Симона. «В точности, как тогда, когда твой отец стал королем». «Никогда не нужно делать поспешных выводов», — раздался рядом глубокий выразительный бас, и господин Бала поднялся с земли, отряхивая свой дорогой костюм. «Конкурентов стало меньше, это правда. Так что теперь вам, ваше высочество, не придется выбирать. Вы отдадите амулет мне. Это будет только справедливо, ведь он должен принадлежать нашему народу». «Не нужно путать себя с народом», — желчно процедила Симона. «Это никогда не доводит до добра». «Вы так считаете, ваше высочество?» Мбала отвесил Симоне шутовской поклон. «Лично я считаю, что то, что хорошо для меня, хорошо и для народа. Но сейчас не время для дискуссии. Лучше отдайте мне амулет, не то...» «Не то что?» «Вот что!» Мбала взмахнул рукой, и тут же из его рукава выскользнула маленькая зеленая змейка. Соскользнув на тротуар, она поползла к ногам Симоны. Симона отскочила назад, открыла рот, словно ей не хватало воздуха, закашлялась, и изо рта у нее вырвался сгусток оранжевого пламени, пролетел по воздуху, упал на асфальт, перед зеленой змеей охватил ее. Змея забилась в судороге, почернела и на глазах превратилась в горстку серебристого пепла. «Неплохая попытка», — проговорила Симона, слегка задыхаясь. «Но ты, наверное, забыл, что я училась у лучших колдунов леса Мдладле». «Я никогда ничего не забываю», — ответил Мбала. «Это была только разминка». Он отступил на шаг и поднял руки над головой. «Если уж ты призвала дух огня, посмотрим, что ты сделаешь, если он сам пойдет против тебя». Он резко опустил руки, как будто задергивая невидимый занавес, и тут же перед ним возникла стена огня. Ася смотрела на происходящее в ужасе и изумлении. Она думала, что сон — это или галлюцинация. Пламя, словно живое, двинулось навстречу Симоне. Женщина согнулась, как будто на плечи опустилась непомерная тяжесть, уперлась руками в колени и дунула в огненную стену. Тут же между ней пламенем возникла стена клубящегося тумана. Эта стена двинулась навстречу огню, столкнулась с ним, смешалась в густое черно-багровое месиво. Несколько секунд эта смесь колыхалась и вдруг исчезла, опала, как оболочка лопнувшего воздушного шара. На асфальте осталась только маленькая лужица. «Браво, ваше высочество!» — насмешливо проговорил Мбала. «Вы неплохо запомнили уроки безволосых, но наш поединок еще далеко не закончен». С этими словами он широко открыл рот, высунул язык, как будто дразня темнокожую принцессу. Ася не верила своим глазам. Язык чернокожего гиганта вытянулся на несколько метров, позеленел, покрылся тонкими веточками и листьями, превратился в гибкую извивающуюся лиану, конец которой, как живое лассо, захлестнул ноги Симоны. Женщина вскрикнула, попыталась вырваться, но лиана, стремительно удлиняясь, опутывала ее ноги выше и выше. Вот она оплела ее колени, вот поднялась уже до пояса. Симона взмахнула руками, как будто в отчаянии, но в ту же секунду ее руки превратились в большие черные крылья с изумрудным отливом, а сама она в птицу. Вырвавшись из зеленых объятий лианы, невиданная птица взлетела, закружилась над головой противника. Большая, удивительно красивая птица с многоцветным сверкающим оперением, длинным клювом и огненно-красным хохолком. Господин Бала открыл рот, втягивая обратно свой непомерно вытянувшийся язык. Замахал руками, отбиваясь от огромной птицы, пытаясь защитить от нее глаза. Но огромные крылья закрыли его. Длинный клюв ткнул в темя, и господин Бала упал на асфальт и застыл, словно каменное изваяние, точнее, словно огромная африканская скульптура, высеченная из черного дерева. Ася закрыла глаза, не веря тому, что они видели. Тут же открыла. Не было никакой птицы. Симона, ее новообретенная тетя, стояла над неподвижным телом господина Мбала, вглядываясь в его лицо, перекошенное судорогой. «Что? Что это было?» — пролепетала Ася, протирая глаза. «Что?» — Симона повернулась к ней. «О чем ты говоришь?» Только теперь Ася увидела, что вид у нее усталый и измученный, как будто ее родственница только что пробежала марафонскую дистанцию или разгрузила вагон. «Пора!» — Симона вытерла пот, струившийся по лицу. «Пора! Не то нас задержат!» Ася оглохла и ослепла от выстрелов, и вообще от всех ужасных, невероятных событий, увиденных ею только что и случившихся за сегодняшний день. Было такое чувство, что уши туго заложили ватой. «Пора!» — Симона схватила Асю за руку, встряхнула ее. «Мы должны идти, слышишь?» Сквозь вату Ася слышала какие-то заунывные звуки и не сразу поняла, что это гудят полицейские сирены. Господин Балы валялся на асфальте, ноги его слегка подергивались, глаза закатились, видны были только белки. Все остальные не подавали никаких признаков жизни. От тела черного парня из Нигерии тек ручеек крови, превращаясь в небольшую лужицу. Лужица быстро увеличивалась в размерах, и вот уже подошла к Асиной туфле. Ася взвизгнула и отскочила в сторону. «Да тихо ты!» — прикрикнула Симона, но Ася вырвала свою руку и побежала. Вперед, куда глаза глядят, только бы подальше от этого ужаса. Она перепрыгнула через опавшего человека со шрамом, который еще недавно орал на Николая, обошла по широкой дуге господина Мбалу, потому что опасалась его, хоть и обездвиженного. И тут услышала стон, тихий, мучительный, полный страдания и боли. «Коля! Николай!» Ася развернулась и бросилась на колени. Николай лежал неудобно повернувшись, голова была закинута назад, в горле у него что-то булькало. «Коля!» — Ася рванула с себя куртку, чтобы подложить ему под голову, чтобы не дышал он с таким мучительным хрипом. «Не трогай его!» — это подоспела Симона. Буквально отшвырнув Асю, она присела перед Николаем и прижала руки к его ране. Затем провела руками по лицу, и он перестал стонать. Лицо перестало кривиться от боли, даже немного порозовело. Он вытянулся и выглядел спокойным. «Теперь точно пора», — сказала Симона, поднимаясь. «Еще минута, и будет поздно». И верно. Звук сирен слышался все ближе. Последний раз оглянувшись на Николая, Ася свернула в проход между домами. «Вот видишь», — Симона буквально тащила Асю за руку, — «вот видишь, а ты еще колебалась, ехать или не ехать. Да тебе тут 100 раз опаснее жить, чем в Африке». «Коля», — повторяла Ася. «Николай, он меня спас, спас от смерти. Он умер?» «Тебе не о нем нужно сейчас думать». Симона была невозмутима. «Кто такой этот Николай? Мелкий, ничтожный человек, каких вокруг миллионы. Он не стоит твоих слез». Ася только сейчас поняла, что плачет. «Ты особо королевской крови, наследная принцесса. Ты не должна обращать внимания на такие мелочи», — приговаривала Симона, оглядываясь по сторонам, словно кого-то высматривая. «Человеческая жизнь для вас — мелочи?» Ася вырвала свою руку и развернулась, чтобы бежать обратно. «Не желаю быть королевой. Не желаю иметь со своим отцом ничего общего. Он бросил нас с матерью одних в чужой стране, без средств к существованию. Он не вспоминал обо мне больше 20 лет. Да и вы обо мне не вспоминали. А теперь... когда я для чего-то вам нужна». «Хватит!» — Симона схватила ее за плечи и резко повернула к себе. «Хватит! Сейчас не время спорить. Ты видела, что эти люди очень опасны, а они готовы на все. Если этот недоносок, который называет себя принцем, больше не посмеет и думать о троне, и даже шепотом, даже в мыслях не будет никогда называть себя великим слоном, то тот, второй, из-за Калтана пойдет на все. То есть не он уже безопасен, но те люди, которые за ним стоят. И только ты можешь принести мир на нашу землю. Так повелевают великие боги».